берегли и хранили мы с тобою. Разбили на руины без лишних разговоров. Бросают камни на судьбу, хотят совета. У разору на сплетенных рук не бывает ответа. Я каждый вечер лушу в себе воспоминания, накатывает, душит наизнанку все мое сознание. Пытаюсь вырваться из круга в себе самокопание, но вырастила лишь стену недопонимания. Мне не хватает внимания, знак, стоп, внимание. Я на перепутье дорог, во мне раскаяние за то, что ты мне дорог, так же как и музыка. Но я бы это никогда вслух не озвучила. Я выбирала второе, это спасало от боли. Среди пустых дворов поднимала мою волю. Ветер гладил лицо и сушил мои слезы. Но я верила тебе всегда через невозможно. Я вглядывалась в проходящих людей, в их лица. Хотела понять, смогу ли я на ком из них остановиться. Режу пополам из диалога, все на параллели. Все укрыли черно-белые цвета акварели. Эй, дар любви запечатан в склеп. Факел любви потушила смерть. Чувства хоронили, они воскресали. За секундами года нас в них бросали. Бросаешь слова на ветер, как слезы. Сушишь глаза, обезвоживание под кожей. Говоришь, что любишь, не верю ни слову. Не узнаю тебя, будто слепой прохожий. Эй, иди сюда, с татуировкой на коже. Сердце на запястье, в мозг забитый гвоздь. Дыхание без слез, мертвая любовь. У нас по-другому, мир не ведет таких слов. Любовниками были, делили каждую ночь. Куда делись те, кто не мог врозь? Мы не самоубийцы, нас чувства убили. Заживо похоронили, плитой накрыли. Кровавыми бинтами обматываю сердце намертво. Чтобы с груди не выпало, в грязи не обвалено. Советчики как враг, жаждут провала. В лицо улыбка, а за спиной клоунада. За спиной клоунада. Дар любви запечатан в склеп. Факел любви потушила смерть. Чувства хоронили, они воскресали. За секундами года нас в них бросали.